Глава 10. Запасной выход. «Как вы могли? Как вы могли?» Филиппов мерил шагами кабинет заведующей неврологическим отделением. «Как вы могли посадить у кровати подозреваемой санитарку? А где, по-вашему, взять свободную медсестру? Они все наперечет. Капельницы больным уколы делать не успевают. Чем плоха санитарка?» «Вы же сами сказали, санитарка не знает больных в лицо, не знает, кто где лежит. Понабрали тут, по-русски-то говорить не умеют». «А это не ваше дело», — возмутилась заведующая. «Вы лучше порядок в городе наведите. Вон, на вокзале бомбу взорвали. А в своем отделении я сама разберусь». «Ну, уныло урезонил ее Филиппов. «С больной головы на здоровую. Кто видел, как уходила подозреваемая?» «Был тихий час. Больные спали. У персонала много обязанностей». «Видеокамеры в помещениях есть?» «Только внизу, на входе». Филиппов обернулся к Румянцеву и Расторгуеву. «Идите на вахту к охраннику, посмотрите запись». Когда оперативники вышли, следователь снова спросил заведующую. «Запасной выход у вас где?» «В конце коридора за дверью лестница, но там закрыто». Филиппов не смог не поинтересоваться. «А если пожар?» «Ключ на сестринском посту». «А если очаг возгорания случится именно там, как тогда?» «Вы что, экзаменуете меня?» Рассердилась заведующая. «Нет, просто интересуюсь, что будете делать в случае возгорания?» «Не умничайте, кому надо, тот спросит». Она сердито зыркнула на Филиппова. «Ключ нужен или без него обойдетесь?» «Нужен», смирился Иван Макарович. «Давайте сберем его и пройдем к запасному выходу». Заведующая вышла из кабинета и стремительно зашагала к сестринскому посту. Филиппов нагнал ее в тот момент, когда она приказала медицинской сестре. «Дайте мне ключ от лестничной двери». Медсестра бросилась к деревянной ключнице у стола, но через мгновение сообщила. «Его там нет». «Что?» «Его нет», — чуть громче произнесла дежурная медсестра. «Куда же он делся?» — поинтересовался Филиппов. «Наверное, кто-то взял». «И вы не видели, кто?» «Нет, не видела». Иван Макарович покрутил головой. Предупреждая его вопрос, заведующая нервно сказала. «Здесь камер нет». «Тогда идемте к лестнице». Филиппов отступил, пропуская ее вперед. «Направо или налево?» Ничего не ответив, она быстро прошла в конец коридора и остановилась, дожидаясь, пока Филиппов досеменит до двери. «Ну?» – терпеливо спросил он. «Вот!» – заведующая показала на дверь. Филиппов протянул руку и взялся за ручку. Дверь легко подалась и также легко открылась. Он вытащил телефон и, набрав номер, произнес. «Гриша, подымайтесь наверх, ничего не нужно смотреть. Она ушла через лестницу, а потом через запасной выход». Дав отбой, он снова взглянул на заведующую. «Что теперь?» – спросила она. «Будем опрашивать персонал и больных. Всех, кто имел контакты с подозреваемой. И, пожалуйста, организуйте нормальные условия для работы криминалистической группы». В его руке заиграл телефон. Взглянув на табло, он крякнул. Звонил генерал Девочкин. «Слушаю вас, Вадим Григорьевич», – сдержанно произнес Филиппов и отошел в сторону.